Глава 58. Все внутри клокотало, когда я с весьма внушительным отрядом вооруженных воинов приближался к дворцу. Лизабет в чем-то была права, опасаясь отпускать меня без сопровождения. Кто знает, насколько далеко простирается безумие конунга. И все же, несмотря на злость, раздражение, я чувствовал какой-то внутренний протест от того, что вынужден так открыто нарушать законы, даже невзирая на действия всех участников этих событий. Дворцовая стража только склонила головы, молча, без единого понукания, открыв врата перед моим кортежем. До этого момента я все же сомневался, согласится ли Ол окончательно с тем, что мы совместно обсуждали. Ему бы ничего не стоило приказать выпустить в меня с десяток стрел при такой удачной расстановке. Но тогда бы определенно княгиня сравняла бы столицу с землей. Мне показалось, что внутри Лизабет что-то переменилось. А может, просто события вынудили то, что таилось внутри, вырваться наружу. Тогда стоило бы позаботиться о том, чтобы больше не допускать подобного. Въехав в центральный двор дворцового комплекса, окинув взглядом пространство вокруг, с некоторым удивлением отметил, что стражи сегодня на порядок меньше. Это тоже говорило в пользу принца. Осталось совсем немного. Медленно, делая скидку на неокончательно восстановившееся от ран тело, я поднимался вверх по широким ступеням дворца. Последний раз мне доводилось быть тут, принимая награды. Тактическое решение, которое позволило запереть врагов в излучине реки и снизить потери с нашей стороны. Сегодня же мне предстояло войти во дворец с мечом в руке, направляя его против того, кто вручал ту самую награду. «Князь, прошу вас, оставьте оружие!» Распорядитель замер у высоких дверей, согнувшись едва не пополам. «К огромному сожалению, сегодня я вынужден ответить на вашу просьбу отказом, однако обещаю, что не пущу свой меч в дело, если не будет угрозы моей жизни», подумав мгновение, все же добавил, «или свободе». «Но, командующий, оставь его!» Ол стоял в полумраке в небольшой нише, рассматривая меня вместе с сопровождением. «Признаться, я все же сомневался, явишься ли ты. Не в моих привычках нарушать собственное слово. Вам ли не знать этого?» «Что ж, раз ты столь решительно настроен...» Ол развернулся, не договорив, и скрылся в тени, уходя в зал заседаний. Широкие двери по знаку распорядителя распахнулись. Его рука, которая поднимала трость, подрагивала. Человек, прослуживший всю жизнь во дворце, прекрасно понимал, к чему должен привести сегодняшний день. Трость с грохотом опустилась на пол. Громкий звук пронесся по залу, заставив умолкнуть всех присутствующих. В зловещей тишине прозвучало: «Его сиятельство князь Мадис Хэрет, командующий армией Сизых Холмов». Я видел, как вытянулись лица некоторых советников и министров, стоящих внизу у трона. Другие же, наоборот, опустили головы, желая скрыть неподходящие эмоции. Вступив на ковер, я медленно, почти слыша, как скрипит от злости конунг, двинулся в сторону трона. Краем глаза, осматриваясь вокруг, отметил, что Ол проделал неплохую работу. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, кто на чьей стороне. «Решил добавить к своим обвинениям еще и измену, Хэрет?» Едва ли не брызгая слюной, проскрипел конунг. А я смотрел на этого человека, пытаясь понять, когда же он успел настолько состариться и повредиться разумом. Прошло не больше года, а конунга было не узнать. «Нет. Я пришел за тем, чтобы вы подписали указ о снятии всех обвинений с меня и моего войска», сдержанно отозвался я, следя за реакцией правителя. «И что же тебя заставляет думать, что я его подпишу?» – расхохотался старик. «И все же ты подпишешь, отец». Тихо вышел из-за трона принц, занимая свое место чуть ниже, по правую руку напротив премьер-министра. «Что? И ты? Да как же ты посмел, щенок? Прости, но ты вынудил нас. Путь, на который ты свернул, ведет в бездну. Ради страны и ради людей тебе придется подписать указ». «И это мой сын?» – конунг приподнялся на локтях. Было видно, что ему с трудом дается даже это простое действие. Переведя полный ненависти взгляд на меня, конунг прошипел: «И все же я не подпишу указ о твоем прощении. Будь ты хоть трижды генерал из генералов. Будь я просто генералом, вы бы не удостоили меня вниманием своей персоны». Не сумев сдержаться, я скривился. «И все же ты недостаточно силен, чтобы пытаться ставить мне условия». «Боюсь, вы и в этом ошибаетесь», — фыркнул я. «Вы в свое время пожаловали мне столько власти, а теперь пытаетесь использовать ее же против меня. Но это теперь решать не только вам». Ол удивленно вскинул голову. «Мы не обсуждали этот момент в деталях, и принц думал, что нам предстоит действовать угрозами и прямым давлением. Но прибывший вчера гонец позволил мне выдохнуть чуть свободнее. Сунув руку в отворот своей военной куртки, я вытянул пайцзу, верительную бирку. Из черного камня, с вырезанными изображениями животных, эта одна маленькая вещица делала меня практически неприкасаемым». «Что?» — с тихим шипением, нагнувшись вперед, вопросил конунг. Я, высоко подняв руку, медленно повернулся по кругу, демонстрируя пайцзу присутствующим советникам и министрам. «Кто выдал вам пайцзу, князь?» — медленно понимая значение этого небольшого символа, спросил премьер-министр. «Нынешний хан Чона. Несколько лет назад, когда он только что был одним из предполагаемых наследников, я спас княжича на границе, позволив ему тем самым занять то место, где он сейчас восседает». В зале повисла полнейшая тишина. Только где-то под высоким потолком стрекотала птица, случайно залетевшая в открытое окно. «Помните ли вы, что обозначает это пайцзя?» — тихо спросил я, склонив голову на бок и глядя на конунга. «Право беспрепятственного проезда по землям Чоно и вечный мир с тем, кому эта пайцзя дарована», — медленно отозвался Ол. «Кажется, принц мог ожидать многого, но не этого. Чоно уже несколько сотен лет, как подмяли под собой все соседние племена, растянув ханство на всю территорию степей. Одного слова великого хана будет довольно, чтобы Сайгора, ослабленная войной с Мироном, стала на колени. Я никогда не думал, что мне понадобится эта пайцзя. Когда молодой княжич предложил такую благодарность, я только фыркнул, будучи простым наследником княжества и командуя еще небольшим вооруженным крылом. Но судьба распорядилась иначе. Хорошо, что, став ханом, он не забыл обещания. Хорошо, что об этом знал Гирс и успел отправить гонца». Конунг с ненавистью сжимал кулаки, глядя на меня. В его воспаленном мозге явно рождался какой-то новый план. «Боюсь, это не все, отец», — Ол махнул кому-то рукой. Через мгновение в зал вошел Бьян. Кинув на меня виноватый взгляд, молодой командующий замер у подножия лестницы, а вслед за ним несколько стражников тянули Йенса, который не мог стоять самостоятельно. «Я вынужден принести вам свои извинения, князь Хэред», — медленно повернувшись лицом в мою сторону, громко произнес Бьян. «Я получил прямой приказ конунга и был введен в заблуждение той информацией, что мне предоставили. Если бы я с самого начала знал, как обстоят дела, ситуация не дошла бы до подобного абсурда. В качестве извинения и попытки вернуть доверие к собственной персоне мне удалось выбить все признания из старика Йенса». Молодой командующий вытянул из-за пазухи скрученный лист бледно-зеленого цвета, на котором невозможно было подделать подписи. Протянув его ближайшему министру, Бьян стал ждать. Служитель развернул документ, быстро пробежав по нему взглядом, и передал дальше для ознакомления. Обвиняемый признает свою вину в попытке отравить миронских невест. Также он сознается в нападении на кортеж у границы и берет на себя всю ответственность за клевету в адрес князя Хэред. Если там пункт, в котором указано, что Йенс собирался отравить мою супругу и виновен в смерти ее служанки. Привязывая пайцзу к поясу, чтобы она оставалась видна, уточнил я у советников. «Нет, командующий, эти пункты отсутствуют», — бегло просмотрев документ, отозвался один из советников. «Если ты позволишь, Мадис, я и с этим разберусь», — Бьян склонил голову. Его лицо было хмурым. Командующему явно было не по душе оказаться в дураках с подмоченным доверием. Если его высочество не против. Ол кивнул, позволяя страже увести полубессознательного Йенса вслед за Бьяном. «Таким образом, все обвинения с князя сняты», — объявил премьер-министр. Тут же кто-то из личных секретарей конунга поднес правителю под руку приказ. Первое пищее перо, которым подписывают подобные документы, разбрызгивая чернилы по полу, полетело вниз. Невозмутимые секретари подали другое, а затем и третье, вынуждая конунга все же поставить вожделенную подпись на документе. Дождавшись последнего витка, секретарь быстрее отскочил от правителя, опасаясь порчи документа. Теперь можно было поставить и большую печать, как подтверждение всего. «Доволен? Убирайся отсюда!» – зло прокричал конунг, а затем повернулся к Олу. «Посмотришь, мой глупый и доверчивый сын, этот человек еще станет угрозой престолу. Боюсь, ты абсолютно прав, отец. Только будет это не когда-то потом, а сегодня. Тихо, но так, чтобы слышал весь зал», – ответил Ол. Дождавшись, пока свежеподписанный приказ попадет мне в руки, принц сделал шаг вперед, повернувшись к толпе придворных. «Пользуясь законами предков, я объявляю состояние конунга неприемлемым для дальнейшего управления страной и требую проведения процедуры титулования отца императора». Поднявшийся с первых слов гул к концу фразы достиг невероятного шума. Министры кричали, шумели, переглядываясь. Кто-то падал на колени, умоляя наследника забрать слова обратно. Но были и те, кто стоял спокойно, явно ожидая подобного. Осмотрев зал ряды советников, я с облегчением убедился, что таких большинство. Для Сайгоры еще не все было потеряно, если ее совет не успел окончательно утратить разум, как это произошло с самим конунгом.